кто они такие, чтобы решать, можно или нельзя открывать правду. Но я уже ему очень признателен за то, что он согласился рассказать мне часть этой правды. Ну, а за остальным я приду в другой раз. Страшняк закрывает глаза, будто для того, чтобы лучше вспомнить подробности, и начинает рассказ монотонным и бесстрастным голосом. «Я родился лет на 6 раньше тебя, и мои первые воспоминания связаны с появлением в доме. Побывав на континенте, я убедился, что обрывки воспоминаний о моей прежней жизни были скорее искусственным построением моей памяти. Знай, что большой мир, окружающий нас за морем, сильно отличается от наших представлений о нем. Но я не вправе говорить с тобой об этом сейчас. Я провел в доме 4 года, и ни разу меня не наказывали отправкой в холодильник. Меня определили как тип «П», так помечали покорных детей, которые всегда послушно делают, что им велят. После того, как моя кровать хрустнула, я понял, что существует 2 дома, 2 параллельных мира, и второй дом — это отражение первого. В нем тоже есть спальни, спортивные залы и классы, есть даже цезари. Нам был предоставлен выбор нашей будущей жизни. Нам показали, как живут слуги и как солдаты. Я увидел, что слуги живут впроголодь, не досыпают и надрываются от тяжелой работы. Я содрогнулся при виде грязных соломенных тюфяков, на которых они спят в повалку, в ужасной тесноте. Мне показали огромные кольца у них в ушах. За эти кольца начальник дергал со всей силы, если слуга проявлял нерасторопность. Ну а солдаты... Я видел операции, которым подвергались в больнице солдаты. Видел, как мучительно потом они приходили в себя, но тогда меня привлекли некоторые стороны их жизни. Погоня за живущими под землей грабителями, бои без правил, инч без доспехов и еда без ограничений. Это показалось мне тогда увлекательной игрой, полной опасностей. От нас поначалу скрывали, чем нам предстоит заниматься на континенте, и мы понятия не имели, какие пилюли нам придется глотать, чтобы стать равнодушными и не чувствовать боли. То и другое стало причиной безвременной смерти многих моих тогдашних товарищей, а погибли они при обстоятельствах, которые до сих пор мне не совсем понятны. Среди нас были и дети. Сначала предполагалось, что они будут обычными малышами в доме, какими были ты и твои друзья. Однако операция, которая должна была уничтожить их воспоминания о прежней жизни в семье, прошла неудачно и затронула соседние зоны головного мозга, в результате чего эти ребятишки оказались неспособны к обучению. Таких детей направляли прямо в солдаты. Этих мальчишек накачивали особыми наркотиками, чтобы сделать из них убийц. Из-за травмы мозга ими легче было манипулировать, а физической силы от таких солдат и не требовалось. На них было больно смотреть, но мы не успевали к ним привязаться, поскольку жизнь их была очень короткой. После мучительной операции по пересадке костной ткани, если операция прошла успешно и не вызвала ни инфекции, ни отторжения, солдаты какое-то время были счастливы. Мы чувствовали себя неуязвимыми. Все прочие при виде нас склоняли головы. Казалось, даже Цезарь нас боятся. Мы учились обращаться со смертоносным оружием, мы рисковали жизнью, зато вечером хвастались друг перед другом нашим геройством. Но постепенно началась работа, для которой мы были предназначены, и жизнь перестала казаться нам столь прекрасной. Мы видели, как мучаются и умирают наши товарищи, а потом, в минуты просветления, вспоминали о наших жестоких и бессмысленных поступках. Несколько месяцев назад мы даже не думали, что на такое способны. Мало-помалу, по поведению многих из наших братьев, стало заметно, что они хотели бы как можно скорее покончить с такой жизнью. Некоторые стали злоупотреблять специальными таблетками для храбрости. Однажды я задумался о побеге, и мне удалось оставаться в живых достаточно долго, чтобы осуществить свой замысел. Я знал, что не могу рассчитывать на новую жизнь на континенте. Меня пристрелили или забили бы насмерть, не дожидаясь, пока я сдамся. Но я рассудил так: если я останусь на острове, то моя измена хотя бы кому-то принесет пользу, ведь я смогу предоставлять информацию рваным ушам. Правда, осуществить мой план было не так-то просто, ибо мне понадобилось войти в доверие первого круга. Они велели мне убить одного из моих боевых товарищей, чтобы доказать свою преданность. Недолго думая, я совершил убийство. Моей жертвой стал солдат, который много раз говорил о желании наложить на себя руки. После этого я смог начать новую жизнь. Благодаря моим советам рваные уши смогли лучше защититься от людей из дома. Я постепенно завоевывал положение и дошел уже до третьего круга. Но 2 года назад я вышел в отставку. Во время охоты или боя я подвергал очень большой опасности своих новых товарищей, потому что мои кости и мышцы страшно болели. Сегодня я уже мало на что годен и не могу оставаться в стоячем положении больше часа. Чувствую, как старость с каждым днем подкрадывается все ближе. Мне 20 лет, Мито. Близится мой конец. Он замолкает и стоит, понурив голову. Его история очень взволновала меня. Я чувствую, что мне пора уходить, но сам на это не решаюсь. Наконец он поднимает глаза и улыбается. До завтра, Мито. Теперь будь осторожен. Не рискуй понапрасну. Я киваю и бегу к друзьям. Ищу глазами Клавдия и сержусь на себя за то, что так надолго его бросил. Октавий замечает мое волнение. Он пошел спать. Видно, землеройные работы его умотали. Мы направляемся к нашим нишам. Марк, как ни в чем не бывало, спрашивает: «Мито, мы можем сходить в душ и немного прогуляться на обратном пути. Как ты на это смотришь?» «Завтра, Марк, завтра». Утром первым делом нахожу Клавдия. Подхожу к нему. «Я дрых без задних ног», — сообщает он мне. «И снотворное не имеет вкуса. Думаю, именно его нам и давали в доме. Действовать оно начинает минут через 45. Оно идеально нам подходит». Он соглашается и идет к нашим друзьям, чтобы поздороваться с ними. Все жалуются на ломоту и усталость от вчерашней работы. «Наверное, мы с неделю проторчим на подземных работах», — вздыхает Марк. «А Кадюк не дает нам закончить завтрак. Мы должны побросать ложки и плестись за ним в восточные коридоры. К счастью, нам сейчас предстоит сооружать крепь. Эта работа скорее техническая и не требует особых физических усилий. После обеда мы заделываем один из выходов, чтобы обмануть врага в случае атаки. Наша задача — насыпать кучу камней и щепок и потом все это зацементировать. А Кадюк на наших глазах замешивает штукатурку, неотличимую по цвету от окраски окружающих скал. Мы наносим ее маленькими шпателями. В конце работы наш руководитель вырезает по свежей штукатурке складным ножичком свое имя и предлагает нам сделать то же самое. Я спрашиваю о самочувствии Гаюдака. Оказывается, его уже выпустили из промежутка, но ему еще надо несколько дней отлеживаться. Кроме того, он объявил, что в течение недели не будет участвовать в боевых действиях. Член общины может попросить о такой поблажке лишь однажды. За ужином я шепчу Марку, что хочу переговорить с ним наедине. Мы отходим в сторону. Клавдий тем временем подмешивает ему снотворное. «Хочешь идти сегодня?» — спрашиваю я Марка. «Еще бы!» Мы возвращаемся к друзьям. Клавдий дает мне понять, что выполнил свою миссию. Ужин проходит как обычно. Мы вспоминаем минувший день и передразниваем рваных ушей, с которыми нам довелось пообщаться. Я с облегчением замечаю, что Марк выглядит вялым. Видно, лекарство подействовало. Я, как ни в чем не бывало, интересуюсь, как ты себя чувствуешь. «Что-то я сегодня не в форме. Пойду-ка лучше спать. Я провожу тебя». «Спасибо, сам дойду. Спокойной ночи». Я смотрю ему вслед. Боюсь, что завтра, придя в себя, он заподозрит неладное. Через несколько дней он обо всем догадается. Обманывая его, мы рискуем дождаться, что он начнет обманывать нас и будет действовать в одиночку. Я решаю поделиться со страшником моими опасениями, не упоминая о вылазке в промежуток. Его взгляд буравит меня насквозь. Подозревает ли он о чем-нибудь? «Я слышал об этом деле и расспросил филинов, которые ведут тайное наблюдение за нашим врагом в течение дня. Они за последние недели не обнаружили на территории ни одного постороннего. Я, как и они, склонен полагать, что тут замешаны члены общины. Может быть, кто-то из хамелеонов, поскольку некоторые из них умеют изменять голоса. В той пещере 2 входа, один с берега, другой через расселину в скале. Если ты решишься пойти туда вечером, поставь друзей на каждом входе, чтобы не попасться». Но почему хамелеоны хотят устроить Марку ловушку? Это всего лишь предположение. А вообще-то знай, что рваные уши покупают иногда перемирие, даря врагу подарки. Твой приятель Марк может быть как раз таким подарком. Что тебе о нем известно? Я рассказываю ему эпизод битвы, который можно объяснить как первую попытку похищения Марка. Страшняк в задумчивости чешет голову. Пока что ничего не предпринимай. Я попробую помочь тебе. Сейчас мне нужно подумать. До завтра. Я возвращаюсь к друзьям. Клавдий и Октавий затеяли шуточный лестничный бой. Я какое-то время наблюдаю за ними, а потом иду к себе. Внезапно у меня возникает дурное предчувствие. Я мчусь в припрыжку, взлетаю по лестнице, чтобы убедиться, что Марк у себя на месте. Уф, я волновался напрасно. Спускаюсь, посмеиваясь над собой, и залезаю в свою нишу. В ней я чувствую необычный запах. Хватаю лампу и освещаю мое логово. Вроде бы все как обычно. Поднимаю подушку, чтобы проверить, лежат ли там украденные таблетки. Лежат. Но только не так, как я их оставил. Они образуют букву «М», перечеркнутую горизонтальной чертой. Ставлю лампу и укладываюсь. Мне нужно успокоиться и понять, что к чему. Неужели Марк догадался? И это его рук дело? Нет, это не он. Ответ напрашивается сам собой. Я узнаю этот запах. Когда я закрываю глаза, перед моим мысленным взором загораются два зеленых огня. Они светят все ярче, они пронизывают меня насквозь. Это ужасные глаза шамана.